Эпилог. Год спустя. Июнь выдался на редкость теплым, не жарким, а именно теплым, ласковым, с легким ветерком и запахом цветущей липы. Идеальная погода для свадьбы на открытом воздухе. Я стояла у окна второго этажа дома Савы в Подольске и смотрела, как внизу суетятся с последними приготовлениями. Андрей расставлял стулья полукругом на заднем дворе. Костя руководил флористами. Белые пионы, розы и полевые цветы превращали сад в сказку. «Настя, ты готова?» Марина заглянула в комнату. За год из моего адвоката она стала близкой подругой. «Почти». Она подошла, поправила фату. «Волнуешься?» «Нет. Странно, да? Когда выходила за Антона, тряслась, как осиновый лист. А сейчас спокойно». «Потому что тогда выходила за человека, которого придумала, а сейчас за того, кого знаешь». Она была права. За год с Савой я узнала его настоящего, видела злым, когда сорвалась сделка с поставщиками, видела уставшим после бессонных ночей над документами нового ресторана, видела нежным, каждое утро, когда он целовал меня, едва проснувшись, и ни разу не пожалела. «Пора!» — Лена заглянула в дверь. «Все собрались!» Я последний раз посмотрела в зеркало. Простое платье цвета слоновой кости, без пышных юбок и длинного шлейфа. Волосы убраны наверх, украшены живыми цветами. Минимум косметики. И никакой трости. Хромота осталась, но она была едва заметна. Я научилась с ней жить, как и со шрамами на спине. Это часть меня, часть моей истории. Медленно спустилась по лестнице. Музыка заиграла, когда я вышла в сад. Всего 30 человек, самые близкие. Мама с папой приехали из Екатеринбурга. Коллеги из больницы, друзья Савы. И даже Зинаида Петровна, державшая в руках полуторагодовалого Мишу, сына Антона и Ксении. Малыш огукал, тянулся к цветам. Ксения, не выдержав забот материнства и постоянных визитов участкового, отказалась от ребенка в пользу Антона. Послеродовая депрессия, одиночество и груз вины сломили ее окончательно. Через полгода после суда она написала заявление об отказе от отсрочки и добровольно отправилась отбывать срок, решив отмотать 5 лет и начать жизнь заново, без прошлого, тянущегося за ней шлейфом позора. Я прошла мимо бывшей свекрови и не сдержала улыбки при взгляде на пухлого Мишку. Славный малыш. И он в надежных руках родной бабушки. Гости смотрели на меня с выражением радости за невесту и жениха. Искренность их чувств грела душу. А в конце импровизированной дорожки стоял Сава. В светлом костюме, без галстука, с пионом в петлице. Смотрел на меня так, что сердце пропускало удары. Я шла к нему медленно, не из-за ноги. Хотелось растянуть момент, запомнить каждую деталь, как солнце играет в его волосах, как улыбается мама, как Филипп украдкой вытирает слезы. Церемония прошла, как во сне. Мы решили обойтись без пафосных клятв, просто «да» на вопрос регистратора. Но когда Савва надел кольцо, прошептал так, чтобы услышала только я. «Спасибо, что спасла меня. Дважды». «Это ты меня спас», — выдохнула в ответ. «Тогда квиты». Поцелуй был долгим, нежным. Гости бурно аплодировали, кто-то даже засвистел, но все это было фоном. Сейчас во всей вселенной существовали только мы двое. Потом был праздник, простой, домашний, шашлыки, которые жарил Костя, салаты от мамы Савы, милейшей женщины, принявшей меня как дочь. Танцы на деревянном помосте, возведенном специально к свадьбе. Я танцевала. Да, осторожно. Да, недолго. Но танцевала. С Савой, с папой. Даже с Францовым, который пришел нас поздравить. Солнце садилось, зажигались гирлянды. Я сидела на качелях и смотрела на праздник. На счастливых людей, на мужа. Как странно звучит. Который что-то увлеченно рассказывал Косте. «Счастливо?» Подошла ко мне мама. «Очень. Я рада. После всего, что ты пережила, ты заслужила счастье, как никто другой, дочка». Я встала и крепко ее обняла. Уже глубокой ночью гости начали расходиться и, наконец-то, остались только мы с Савой. «Пойдем?» Он протянул руку. «Пойдем». Спальня утопала в цветах. Букеты были расставлены повсюду. По воздуху плыли волшебные ароматы пионов и лилий. На тумбочке в серебряном ведерке ждало шампанское, но мы даже не посмотрели в его сторону. Пузырьки и хмель были бы сейчас лишними, фальшивыми. Нам не хотелось искусственного опьянения, когда опьянило само присутствие друг друга. Хотелось быть одним целым. Сава повернул меня спиной к себе, и я почувствовала его тепло прежде, чем он коснулся меня. Его пальцы нашли маленький язычок молнии на платье. Он не спешил. Замок поддавался медленно, с тихим, бархатным шорохом, и каждый сантиметр открывающейся кожи мой муж покрывал поцелуем. Легкое, трепетное прикосновение губ к каждому позвонку. Я знала, что он видит шрамы на моей спине, тонкие, серебристые нити, оставленные прошлым. И, как всегда, я затаила дыхание, наслаждаясь незатейливой лаской любимого. Савва целовал отметины с такой же нежностью, что я невольно с ног до головы покрылась колкими мурашками. Когда-то, когда мы предались страсти в самый первый раз, а это было почти год назад, он сказал, что эти шрамы для него вовсе не изъяны, они карта моей жизни, и он готов всю свою жизнь посвятить изучению каждого ее маршрута. Платье соскользнуло с плеч и бесшумно упало к ногам. Муж развернул меня к себе, и в его глазах, потемневших от чувств, я увидела целую галактику. Мы любили друг друга нежно, не торопясь, словно боялись расплескать драгоценный сосуд. Каждое прикосновение было откровением, каждый поцелуй — безмолвным обещанием. Мы говорили руками, взглядами, дыханием, рассказывая друг другу истории, которые нельзя было выразить словами. Это был танец двух одиноких душ, наконец-то нашедших дом друг в друге. А потом, сплетясь телами, мы долго лежали, глядя в окно. Там, в бархатной черноте, горели далекие звезды, хитро нам подмигивающие, притягательные в своей таинственности. «Настя!» Ты счастлива?» Я повернулась к нему. «Безумно! А ты?» «Я не знал, что так бывает». Помолчали. Хорошее, уютное молчание двух людей, которым не нужны слова. «Сава», — начала я, — «мне нужно тебе кое-что сказать». Он напрягся. «Что-то случилось?» «В каком-то смысле». Пауза. Он ждал. «Я беременна». Тишина. Одна секунда. Две. Три. «Что?» Он сел, включил лампу. «Настя, ты... Но как?» «Видимо, покой, отсутствие стресса. Организм восстановился сам». «Ты... Мы... У нас будет ребенок?» Я кивнула, улыбаясь сквозь слезы. «Если все пойдет хорошо, я уже была у врача, пока все в норме. Пятая неделя». Он притянул меня к себе, поцеловал лицо, волосы, руки. «Настя! Боже, Настя! Это же просто чудесно! Знаешь, что самое удивительное? Я не боюсь. Тогда с Антоном боялась каждый день, а сейчас спокойно. Знаю, что ты будешь рядом». «Всегда». Он положил руку мне на живот. «Всегда буду рядом с вами». Мы проговорили до рассвета, строили планы, выбирали имена, спорили, в кого пойдет ребенок. Я впервые за многие годы не боялась будущего. Засыпая, думала о том, какой странный путь привел меня сюда. Падение с лестницы, которое должно было убить, подарило новую жизнь. «О чем думаешь?» — сонно спросил Сава. «О том, что все к лучшему, даже то, что кажется концом света». «Мудрая моя». «Твоя», — согласилась я. За окном светало. Первый день нашей семейной жизни. Первый из тысяч. Я закрыла глаза и улыбнулась. Все только начинается.